Глава 10. 5 апреля по времени Туры. Нижний мир. Алина. Крылья, плечи, мышцы спины и живота от дневных перелетов болели нещадно, несмотря на то, что профессор Трот делал остановки и большую часть груза взял на себя. Алина с тоской вспоминала пеший поход вдоль залива Мирсоль. Ей тогда казалось, что устать больше невозможно. Как она ошибалась! К вечеру пятая Рудлок двигалась на голом упрямстве, ныряя в воздухе, как подбитая птица. Над горными склонами было ветрено, и лицо приходилось обматывать тканью, иначе обветривалась кожа, а губы трескались и кровоточили. Первые два дня ее толкал вперед почти животный страх, что их могут догнать. Она не жаловалась и ни о чем не думала, не просила остановок, а ночами на стоянках в какой-нибудь выемке склона, заросшего густым кряжестым лесом, дремала в полглаза, разбитая, но готовая при малейшем шорохе вскочить, хватаясь за нож. Кошмары не возвращались, будто опасаясь ее взвинченного состояния, но она и так все помнила. Отпустила принцессу к вечеру третьего дня, то ли устала оглядываться в страхе обнаружить погоню, то ли, наконец, осознала, что уже в безопасности. Защита источника ощущалась на плечах легкой и уютной прохладой. К долине, по словам Трота, они должны были добраться дня через 3-4, и Алина, в сумерках опустившись на берег мелкой горной речки, весело несущейся вниз по темному склону, скинула сумки, уселась на теплый валун, расслабив крылья, и застонала, пытаясь покрутить плечами. «Я не жалуюсь», — проворчала она, увидев взгляд Трота. Тот, не отдыхая, уже начал рубить маленьким топориком сухое дерево на костер. «На что вы не жалуетесь?» — откликнулся он с невозмутимой иронией, пока принцесса, вынув хитиновый котелок из сумки, ковыляла к речке по широкой полосе гальки. «На то, что двигаетесь, как деревянная кукла на шарнирах». «И чувствую себя так же». Пятая Рудлок с покряхтыванием, достойным старушки самых почтенных лет, склонилась к реке, сунула туда котелок и потянулась в ледяную воду ладонью, утолить жажду. «Не пейте, остыньте сначала», — предупредил Трот из-за ее спины. Там раздавалось потрескивание, потянуло дымком. «Дар тени почти не болеют, но с таким перепадом температур я ни за что не ручаюсь. Лучше возьмите воду из фляги». «Ладно». Алина потащилась обратно, оскальзываясь на валунах, а профессор скрылся в темноте меж деревьев, подступающих прямо к галечнику у реки. Папоротники вокруг росли низкие, немногим выше человеческого роста, и днем во время полета зеленое море, покрывающее склоны, от ветра волновалось, как настоящее во время шторма. Она, последив за спутником взглядом, поставила котелок на разгорающиеся дрова. По контрасту с пламенем сумерки показались гуще и темнее, и закопалась в сумку, вытаскивая мешочек с крупой и пластины сушеного мяса для похлебки, которые тут же начала строгать ножом в холодную еще воду. Ломать не хватало сил, а лезвие, наточенное инлянцем, резало сухое закаменевшее мясо, как масло. Вернулся Трот, бросил к ее ногам с десяток сладких клубней, а сам пошел мыть руки. Алина дорезала и эту добычу, вода уже начала закипать и со стоном поднялась. Пока полоскала нож и руки, мышцы продолжали наливаться болью, и даже повернуть голову было мучением. «Вам нужно размяться», — услышала она голос лорда Макса. «Позанимаемся, станет полегче». «Нужно», — уныло согласилась принцесса, возвращаясь под кроны деревьев. Попыталась поднять руки и бессильно уронила их. Плечи и шею прострелило болью, дыхание перехватило. «Почему так болит? Вы же говорили, мы летаем благодаря родовой силе». Алина кое-как развязала завязки на теплой куртке, скинула ее на сумку. Согреться она согрелась, но пластичнее мышцы от этого не стали, и принцесса, преодолевая боль, начала крутить руками и делать наклоны. «Родовые способности не делают вас невесомой, они лишь помогают держаться в воздухе». Трот, сидя у костра, следил за ней, и выражение его лица в отблесках костра было непонятным. «Придется потерпеть, Алина. Помните, как тяжело вам было идти в самом начале? Затем тело адаптировалось. Адаптируется и сейчас». «Я понимаю», — заверила она сдавленно, повернула голову вправо-влево и ойкнула. Стало еще больнее, но она упорно разогревала шею. «А у вас не болит?» — пропыхтела она через пару минут. «Вы же давно не летали?» «Не так, как у вас». Лорд Макс чуть отодвинулся от огня, скрестил ноги. «Но тоже чувствительно. Идите сюда, Алина. Садитесь, я разомну вам мышцы. Иначе с вашим упорством заработаете растяжение. И придется ждать, пока придете в норму». Она подошла и с внезапным смущением опустилась спиной к нему. «Ближе подбирайтесь», — пробурчал он. «Так я до вас не дотянусь». В котелке весело булькало, пахло вареным мясом и дымом. Огонь грел лицо и руки. Алинка, поелозив по сухой и теплой гальке, приблизилась почти вплотную, коснувшись ягодицами скрещенных ног Трота. Оперлась крыльями о землю по обе стороны от его колен и склонила голову. И вздрогнула, когда плечи сжали жесткие пальцы, сжали болезненно и приятно, и стали умело проминать сквозь тонкую ткань сорочки. «Боги!» — простонала она с наслаждением. «Я сейчас умру! О, лорд Макс! Ай, мамочки! Больно! Нет, не останавливайтесь! Я просто покричу! Не обращайте внимания! О, боги! Почему я вас раньше не попросила?» «Потому что вы очень самостоятельны», — сказал Трот с глухой усмешкой. Голос его звучал непривычно, но Алина даже не могла сообразить, отчего ей так кажется. Он растирал ей шею, и это было так безумно, невозможно приятно, что все слова вылетели из головы. Она просто то мурлыкала, то выла на одной ноте, взвизгивая, когда профессор безжалостно продавливал особенно болезненные узлы. Тело, разгорячившись, дрожало от расслабления и удовольствия, и принцесса почти впала в дрему, когда лорд Трот зашевелился и встал. «Достаточно», — сказал он хрипло и шумно вздохнул. «Вставайте и берите нож». «Да у меня перед глазами все мутится», — пробормотала она и повалилась на спину, раскинув крылья. «Как же хорошо! И тело, как желе! Вы думаете, я смогу встать после такого? Да еще и драться!» «Ну, я же могу!» — ответил он непонятно, почему-то с силой потер лицо рукой, покачал головой и направился к речке. «Вы все можете!» — крикнула она ему вслед. «Вы могли бы стать отличным массажистом, лорд Макс!» «Спасибо!» — донесся его голос из сумерек. Там плескало. Алинка приподнялась, присмотрелась. Профессор ожесточенно и долго умывал лицо, и она следила за ним с недоумением. «Какая жалость, что я подался в маги!» Она встала, с наслаждением покрутила головой, крыльями. Тело все еще ныло, но эта боль ни в какое сравнение не шла с той, что была ранее. Инляндец повернулся к костру с красными от ледяной воды лицом и руками. Тяжело склонился к сумке достать холстину, чтобы вытереть руки. И Алина с сочувствием подумала, что все-таки мышцы у него болят сильнее, чем он показывает. «Я тоже могу вас промять», — предложила она застенчиво. «Хотите? Правда, я не умею, как вы, но буду очень стараться». Трот дернул крыльями и выпрямился, сжимая в руках светлую ткань. И несколько секунд молчал, глядя на нее мерцающими зелеными глазами. «Как же вы еще невозможно юны!» — сказал он почти зло. Алинка не успела удивиться или обидеться на это замечание не впопад. Трот вытер лицо и приказал уже спокойно. «Берите нож, принцесса. Раз уж хотите помочь мне разогреться, постарайтесь меня хотя бы задеть». Пятая Рудлок оскорбленно фыркнула и потянула оружие из ножен. Задеть ей его так и не удалось. Но прошлые тренировки не прошли бесследно. Она стала более ловкой и на каменный берег не упала ни разу. Хотя, возможно, лорд Макс просто берег ее спину от соприкосновения с галькой. Спать они легли, как и все последние дни, по разные стороны костра, разложив сумки и одеяло на огромных папоротниковых листьях, которые после тренировки срезал с деревьев Трот. Потрескивал костер, подкормленный дровами, плескала речка, а Алинка вертелась на неудобном ложе, то глядя сквозь кроны в небо, где уже поднялись две лорташские луны, то поворачиваясь к огню, за которым спокойно лежал, отвернувшись, инляндец. Принцесса привыкла спать рядом с ним, но лорд Макс в первый же день после вылета из поселения лег отдельно, и она не решилась просить. В конце концов, он ей не отец, но засыпалась теперь куда труднее. «А здесь не может быть лорхов», — — тихо спросила она, отчаявшись найти удобную позу. Трод зашевелился, лег на спину, закинув крылья за голову. «Инсектоиды не любят прохладу», — сказал он. «И хотя способны переносить низкие температуры, предпочитают селиться там, где тепло и сыро. Здесь нужно больше еды, да и паутину сплести затруднительно. Часто сильные ветра. Поэтому в горы они могут забраться только по ментальному приказу. Так что не бойтесь, принцесса. Спите спокойно». «А других хищников тоже нет?» — с сомнением продолжила Алина. «Есть, но они недостаточно велики, чтобы нападать на людей. Даже стаи. Спите», — попросил он устало. «Здесь вам ничего не грозит». Он закрыл глаза, и принцесса, устыдившись, не стала дальше задавать вопросы. Она даже постаралась не сильно вертеться, замерев на боку лицом к костру и прикрывшись крылом. И сама не заметила, как заснула. Кошмар вернулся вместе с паническим, удушливым страхом. Снова переживала она плен в твердыне Алиппо, наемников, забавляющихся с ней, как с животным, свою беспомощность и отчаяние, отрубленные крылья лорда Макса и его окровавленное тело, свист кнута, безумные жестокие глаза от Ханоры Венши, руки, касающиеся ее, мнущие, причиняющие боль, срывающие одежду. Кошмар давил каменной плитой, отнимал силы, заставлял беззвучно кричать и биться, и начал уходить, истаивая дымом, когда ее сжали другие руки, а в сознание проник настойчивый голос. «Это сон, Алина! Дыши, девочка! Это всего лишь сон! Он сейчас уйдет! Я рядом! Ты в безопасности!» Принцесса просыпалась с трудом, задыхающаяся, мокрая от пота, закаменевшая и ледяная от пережитого страха. Но она не плакала, просто лежала, постепенно отогреваясь и расслабляясь, и слушала ровное дыхание человека, который обнимал ее и касался губами уха. Он тоже молчал, грея ее своим телом и не шевелясь. «Это когда-нибудь кончится?» — спросила она хрипло. «Да», — пообещал он, чуть разжимая руки, но не отодвигаясь. «Со временем вы победите и воспоминания, и кошмары, Алина. Они будут возвращаться все реже. Раз в несколько лет максимум». «Откуда вы знаете?» Принцесса облизнула сухие губы и закрыла глаза. И уснула, не дождавшись ответа. 6 апреля по времени Туры. Утром она проснулась одна, отдохнувшая и выспавшаяся, в таком блаженно спокойном состоянии, какого никогда на Лортахе не испытывала. Несмотря на солнце, выглянувшее из-за склона, было очень свежо. Небо казалось даже не стальным, серо-прозрачным, и Алина сильнее укуталась в одеяло, нежись. Тело побаливало после перелетов, но совсем немного. Да и ночной кошмар отдавался глухими укольчиками страха, слишком слабыми, чтобы испортить ей утро. Рядом коптил костерок, на котором стоял котелок с остатками вчерашней похлебки. Лорда Макса видно не было. Ночью инляндец почему-то ушел от Алины и лег по другую сторону костра. Она даже ворчала что-то обиженное, но слишком хотела спать, чтобы настоять на своем. «И где же он сейчас?» Алина, повернувшись к реке, успокоенно улыбнулась, потянулась крыльями. Трод тренировался на другом берегу, метрах в 7 от нее. Было очень тихо, только изредка сквозь плеск воды слышалось шуршание гальки, когда он прыгал и разворачивался, хлопанье крыльев и свист рассекаемого клинками воздуха. Профессор опять был без сорочки, и солнце золотило его кожу, черные крылья и волосы. Иногда в движении они казались рыжими, и Алина щурилась, с удовольствием следя за бликами от воды, что скользили по его коже. Все же рыжим он ей нравился больше. Интересно, на Туре у него так же развито тело? Принцесса вспомнила, как они танцевали на свадьбе, и как украдкой, со смесью удивления, неловкости и возмущения, она, прижатая к инлянцу, разглядывала его шею, ухо и рыжие волосы. Его плечи под ее ладонями ощущались такими же крепкими, как здесь. Конечно, на Лортахе он пошире, но разница почти незаметна. А еще он тогда показал ей токи стихий, и это было самым красивым, что она видела за всю свою жизнь. Алина, мечтательно вздохнув, села и подтянула ноги к груди, обхватив их крыльями и закутавшись в одеяло с головой. Так было теплее, да и обзор стал гораздо лучше, потому что лорд Макс убрал клинки и опустился на землю отжиматься. Через несколько минут профессор поднялся, отряхивая руки. Пятая Рудлок застенчиво помахала ему рукой. Он кивнул и, расправив крылья, одним прыжком перелетел через речку. «Вас знобит?» — поинтересовался он, хмурясь. «Нет», — удивилась Алина, пытаясь сообразить, почему он об этом спрашивает. Трот достал из сумки холстину, несколькими резкими движениями обтер лицо, шею и тело. Втянул носом воздух, брезгливо поморщился и, покосившись на реку, подошел к принцессе. «Тогда почему вы до сих пор в одеяле, а не умылись и не позавтракали?» «Простите», — Алинка, покраснев, послушно задрала голову и подставила лоб под его ладонь, подтянула на плечи сползающее одеяло и смущенно продолжила оправдываться. «Так просто уютнее, лорд Рот. Здесь прохладно». «Дальше будет еще холоднее». Инляндец, пальцами подняв ей подбородок, заглянул в глаза. «Каждые 100 метров в горах воздух охлаждается на 0,6 градуса. А нам придется преодолевать 1500-й перевал, по моим прикидкам, конечно. Там температура не выше 5-10 градусов». Он присел на корточки и взял ее руку, чтобы проверить пульс. Трот смотрел куда-то в сторону, беззвучно шевеля губами, а Алина смотрела на него, затаив дыхание и чувствуя непривычное стеснение в груди. Волосы у него были мокрыми после тренировки, щетина сильно отросла за прошедшие дни и пахла от него потом и дымом, а на плечах виднелись едва заметные синеватые следы от ее зубов. Профессор удовлетворенно кивнул, бросил рассеянный взгляд на ее запястье и, по-прежнему погруженный в свои мысли, внезапно легко скользнул подушечкой большого пальца по ее коже в одну сторону, в другую и обратно, как погладил. Алинка замерла. По телу вдруг плеснуло мягким удовольствием, заставившим крылья дрогнуть, а губы приоткрыться в горячечном выдохе. «Собирайтесь». Трот поднялся, ничего не замечая и отворачиваясь к реке. Пятая Рудлок пораженно посмотрела на него, потом на свое запястье и почувствовала, как неудержимо стремительно краснеет. «Мы набираем высоту, поэтому можете чувствовать слабость», — говорил профессор. Он снова взял холстину, подошел к воде и сейчас обтирался мокрой тканью, стоя спиной к Алине. «Здесь меньше кислорода, поэтому, если почувствуете головокружение, сразу же зовите меня». Принцесса, не моргая и почти не понимая, о чем он говорит, широко раскрытыми глазами смотрела на его спину, крылья и плечи, на ложбинку позвоночника, уходящую вниз под пояс штанов, и мысленно ужасалась от сознания того, что сейчас ощущает. «Сегодня у нас самый тяжелый перелет». Он показал рукой в сторону склона и продолжил обтираться. «Мы облетим эту гору, а за ней будет высокогорное седло, которое придется преодолеть. За ним скалистое ущелье, там нет ни воды, ни топлива и нередки обвалы, поэтому останавливаться в нем опасно. К тому же там зона сильных ветров, придется тепло одеваться. Полетим дальше, еще через один перевал. Иначе никак. Несмотря на то, что горы в целом невысокие, на нашем пути параллельно идут два хребта, поэтому пики не облететь по основанию, как облетали до сих пор». Лорд Трот склонился, сполоснув ткань. «Участок, через который я вас поведу, и так самый низкий. Там, по моим прикидкам, около 1500 метров. И, скорее всего, мы не успеем опуститься достаточно низко до темноты, поэтому ночевать придется в пещере, которая расположена куда выше, чем мы сейчас. В темноте, несмотря на ночное зрение, я вас над склоном не поведу. Там сильные ветра, а мы будем уже вымотаны». Трот обтер шею и обернулся. Нахмурился. «Алина, что с вами? Вы вся красная?» «Правда?» — промямлила Алинка и с силой потерла щеки ладонями. «Солнце, лорд Трот, согрелось. Наверное, нужно умыться». «Поторопитесь», — сказал он настойчиво, посмотрел на холстину в своих руках и опять поморщился. «Нет, это невыносимо. Я все же пойду ополоснусь. А вы не вздумайте лезть в воду. Ближе к долине будут горячие источники. Потерпите до них». «Хорошо». Принцесса поспешно выбралась из одеяла, вставая, быстро-быстро обошла Тротта и бросилась умываться к реке. А потом она усердно жевала сухари и остатки вчерашней похлебки, старательно не глядя туда, где в отдалении, раздевшись и зайдя по колено в ледяную реку, мылся лорд Макс, скрытый деревьями. Почти скрытый. «Но это же профессор Тротт!» Пробормотала она испуганно и все же покосилась через плечо. Сквозь папоротниковые листья было видно, как инляндец, склонившись, умывает лицо, плещет крыльями воду на обнаженные бедра. Алина отвернулась, снова краснея. Как? Как она не понимала и не замечала этого раньше? Но она ведь уже ощущала подобное в ночь после того, как увидела их с долин. Только почти забыла об этом. «Профессор Тротт!» — жалобно повторила Алина, посмотрела на ложку с похлебкой, поставила ее обратно в котелок и прижала ладони к лицу. «Какой кошмар!» То ли засмеялась, то ли застонала она. «Какой кошмар!» «Ну, прекрати!» — внезапно трезво подумала принцесса с незнакомыми самой себе взрослыми интонациями, как могла бы говорить Марина или Ангелина, но не она. «Признайся уже себе, он тебе нравится». «Нет», — застонала она, мотая головой, «тебе всегда нравилось его слушать и смотреть на него. Еще в университете нравилось. Ты все время хотела, чтобы он тебя оценил, и спать рядом нравилось». «Но я не думала», — прошептала она в панике. «Что? Что это неудобно? Что он не только наставник и защитник, но и мужчина? Взрослый мужчина». «Не думала. Теперь думаешь». «Но я не хочу», — печально пробормотала Алина, от нервов снова хватаясь за ложку. «Я хочу, как раньше». «Не будет уже, как раньше. Все давно изменилось. Когда ты их увидела, ты уже тогда все поняла». Алина с ожесточением доела похлебку, затем вскочила, побежала к воде, оттереть котелок, занять руки, занять мысли, только чтобы избавиться от ужасной растерянности. Но отвлечься никак не получалось. В голове всплывало, как он обнимал и утешал ее ночью, как она кусала его, как ревновала Коихар. И ведь он тогда сказал про ревность. Вдруг он все понимает и знает. И какое смешное она тогда ему кажется. Раздались шаги. Принцесса заморгала, обнаружив себя застывшей над сложенной сумкой. Очищенный котелок стоял рядом, костер был потушен и прикрыт дерном. Она подняла глаза на Тротта, который надевал поверх полотняных штанов плотные кожаные, и снова почувствовала, как начинают гореть щеки. Может, потому что она уже была тепло одета? Профессор, потянувшись за курткой, что аккуратно была повешена на папоротник, кинул на спутницу недоуменный взгляд. «У меня ощущение, что вы сейчас сквозь землю провалитесь», — сказал он чуть ехидно, и она едва не застонала от благодарности за этот тон и за привычный его сарказм. «Что случилось, Алина? Опять солнце? Или вы ухитрились расколотить хитиновый котелок?» «Все в порядке», — буркнула она, не поднимая глаз и чувствуя, как заливается краской по самые уши. «Я вижу», — откликнулся он с иронией и огляделся. «И все же, в чем дело? Что вы натворили?» Алина открыла рот, чтобы ответить, но ничего не придумывалось, и она в отчаянии выпалила малую часть того, о чем думала. «Мне стыдно, что я вас покусала, лорд Макс». Трот поднял брови, помолчал немного, внимательно глядя на нее, и вдруг усмехнулся. «Понятно», — проговорил он спокойно, надевая куртку и пропуская крылья в прорези. «Отложенная эмоциональная реакция. Не переживайте. Это было бодряще, но в таком состоянии простительно. Не забивайте себе голову глупостями, принцесса». «И правда». — пробормотала она, изо всех сил желая, чтобы он переключился на что-то еще. Но лорду Максу, казалось, вообще не было дела до ее переживаний. Он, обматывая лицо тканью, кинул взгляд на небо, повернулся туда, куда предстояло лететь, а затем снова к Алине. «Дождя точно не будет. Собрались?» Он, подойдя к ней, привычно проверил, как прилегают к телу сумки, подождал, пока она тоже обмотает голову и нижнюю часть лица, и одобрительно кивнул. Полетели. Они находились за каменным, выветренным горным седлом, соединяющим две горы и обрывающимся в пропасть, в нескольких часах лета от того места, где ночевали, когда над ними зашумело, заревело и раздался чудовищный грохот, будто кто-то в гигантской кузне изо всех сил ударил молотом по наковальне. Высоко над головами разбежалась паутина сияющих лиловых трещин, обрисовав огромный купол, накрывающий горы. Испуганная Алинка увидела, как швырнула вниз рванувшегося к ней трота, который летел немного выше, когда ее само ударило волной спрессованного воздуха и понесло в бездну вдоль отвесной каменной стены. Крылья вывернуло, и она суматошно молотила ими по воздуху, задыхаясь от скорости, с которой падала. Снизу приближались острые скалы ущелья, и она зажмурилась, почти потеряв сознание от страха, когда ее перехватили со спины, прижав к себе и дернув вверх, а затем аккуратно опустили на крошечный, в три шага шириной, уступ стены. Лорд Трот повернул принцессу к себе, тяжело дышащий, бледный, ощупал ее крылья. «Целы?» — спросил он резко. Алинка закивала, испуганно цепляясь за него и стараясь не глядеть на дно ущелья, которое находилось несколькими сотнями метров ниже. «Крылья целы?» — уточнил он, и в этот момент раздался повторный удар. Трот дернул ее к стене, закрывая своим телом, и их вжало в камень, оглушив грохотом. Принцесса с ужасом смотрела из-за плеча спутника на снова расходящиеся по небу сияющие трещины. «Что это, лорд Макс?» — прошептала она дрожащим голосом, показывая наверх. Там, навстречу им по защитному куполу в прозрачных серых небесах, медленно шагал огромный, размером с гору, паук с человеческим торсом, двумя человеческими руками и двумя лапами-лезвиями, полупрозрачный, кроваво-черный, полыхающий по контуру багровым. Глаза его тоже пылали багровым. Паук поводил головой, внимательно глядя вниз. Алине на секунду показалось, что он остановил свой взгляд на ней и троте. Но нет, чудовище двинулось дальше. «Нерва, один из местных богов», — тяжело ответил профессор. Паука-бог остановился, и вдруг, размахнувшись лапами-лезвиями, что росли у него под руками, с ревом всадил их в купол. Снова раздался грохот, снова потекли трещины по защите источника, которая будто бы стала чуть ниже. Алинка сжалась, спрятав лицо на груди трота, задрожала и стена, к которой они прижимались, посыпали сверху мелкие камни, и уступ заскрипел, будто готовясь обрушиться. Кровавый бог скрылся, но долго еще грохотали удары, которые заставляли принцессу леденеть от паники и цепляться за лорда Трота. Здесь было очень холодно, выл ветер, и Алина сильно замерзла. Единственный источник тепла был рядом, и она вжималась в него, крепко обхватив руками и крыльями, и в эти моменты и думать не могла о каком-то смущении или неловкости. Наконец все стихло. Беглецы подождали еще около часа и осторожно взлетели с уступа, преодолевая порывы разгулявшегося ветра. Когда они поднялись над ущельем между двух хребтов, туда, где их не швыряло воздушными потоками, лавирующими меж стен, трот оглянулся и остановился, развернувшись. Алина, придерживая рукой ткань на лице, тоже посмотрела назад и испуганно подлетела ближе к профессору. Далеко-далеко из-за гор, которые они уже пролетели, с разных сторон поднимались несколько столбов дыма. «Лес горит?» — спросила она. «Нет», — ответил Трот. Голос его сквозь обмотку звучал приглушенно. Зеленые глаза были тревожными. «Судя по направлениям, это горят поселения Дар Тени, в том числе и наше. Вон там». И он показал рукой на столб дыма. «Это значит, что защита сильно просела, Алина». «Но она ведь еще держится?» Принцесса нервно подвигала плечами, чтобы убедиться в этом, хотя и так ощущала уютную прохладу источника, совсем не похожую на пронизывающий холод здешних ветров. «Тогда почему этот бог остановился? Он за нами пришел, как думаете? Ох, я раньше богов никогда не видела, даже нашего праотца, а вот старшие сестры, да. А вы видели? Чудовище какое! Он, наверное, мог бы защиту вообще сломать. Да, профессор? А вы же говорили, что здесь 4 бога. Почему он тогда один напал? А раньше такое бывало, когда вы жили в посел?» Она задавала вопрос за вопросом и не могла остановиться. У Алинки всегда было так, ведь если понять явление, оно кажется не таким страшным. «Поберегите вашу энергию на полет», — хмуро попросил Трот, подняв голову к солнцу, которое стояло как раз над ними, а затем повернувшись к хребту, который предстояло преодолеть. Алина тоже посмотрела вперед. Черный перевал на фоне прозрачного серого неба казался близким, но она уже знала, как обманчиво расстояние в горах. «Мы потеряли много времени», — продолжал инляндец. «Некогда сейчас строить теории, тем более, что я не знаю ответов. Единственное, что могу сказать, на моем веку нападений не было, и я таких не слышал. А если он вернется, тем более вернется не один, мы можем и не дойти до источника. Нужно торопиться, Алина». Он взмахнул крыльями, скользнул вперед в воздух и пояснил уже в движении. «Попробуем к ночи добраться до пещеры с той стороны седловины, поэтому привалы отменяются. Остановки максимум на несколько минут, иначе мы окажемся в очень сложном положении. Но не вздумайте молчать, если почувствуете себя плохо или вам понадобится в туалет». Трот оглянулся. «Вы поняли меня?» «Да, профессор», — смиренно пробормотала пятая Рудлок, ускоряясь вслед за ним. Страх, ушедший было за несколько дней под защитой источника, снова заставлял леденеть спину и сдавливал грудь. А перед глазами все стояла исполинская фигура чудовищного бога, который, вполне возможно, искал именно ее, Алину. Перелет оказался изнурительным и долгим. Принцесса, в конце концов, перестала даже обращать внимание на попадающую в поле зрения живность. А посмотреть было на что. То мимо проносились стаи мелких пташек, или, неслышно двигая крыльями, пролетали огромные птицы, похожие на туринских кондоров, но с необычными перьевыми хохолками. Сами, окрашенные в розовато-сизый цвет, снизу они сливались с небом. Алина видела их гнезда, большие, сложенные из папоротниковых листьев и ветвей, расположившиеся на скалистых уступах надвигающегося склона. То внизу пробегало стадо коз, кажущихся с высоты не больше таракашек, то трусили меж камней неопознаваемые мохнатые животные, похожие то ли на росомах, то ли на медведей. Слышала она и вопли вездесущих горластых ящеров, хотя разглядеть их не могла. Ущелья, несмотря на отсутствие воды и обильной растительности, только кое-где виднелись пятна мхов и зелени, оказалось полно жизни. Первую и единственную остановку Трот допустил на каменистом склоне в полукилометре ниже перевала, когда солнце уже пошло к закату, а ущелье провалилось в густую тень. Принцесса, торопливо сделав все дела и спрятавшись от ветра за огромный валун, вяло шевелила ноющими крыльями и жевала сухари, запивая их водой из фляги. Трот, доев и отряхнув ладони, посмотрел на нее и приказал: «Вставайте». «Уже лететь?» — жалобно спросила Алина, поднимаясь и почти не слыша свой голос из-за воющего вокруг ветра. Если бы не кожаные штаны и теплая длинная куртка Накха, она бы уже продрогла насквозь. «Нет», — буркнул он, стаскивая с нее сумки. «Доедайте». Он переложил почти весь груз к себе, а остатки перераспределил так, чтобы ее сумки оказались примерно одинаковыми по весу. Принцесса не возмущалась. Она молча жевала, от стыда опустив глаза, но чувствуя огромное облегчение. Трот и до этого нес большую часть припасов, а затем и вовсе будет тащить почти все за них двоих, просто потому, что она не выдержит. Упадет. Алина не стала бы просить о помощи, ей тоже было его жалко, но лорд Макс сам как-то понял, что она вымоталась до слез. Сейчас слезы тоже подступили к глазам, но по другой причине. «Спасибо вам», — сказала она тихо, и словно стих ветер вокруг, словно отступила надвигающаяся темнота. Трот, уставший, с темными кругами под глазами, посмотрел на нее и едва заметно дернул губами в улыбке. Перевал они преодолели, когда солнце уже зашло за горы, и хребет провалился в темноту. Впереди открылись несколько красных пятен вулканов, подсвечивающих небо. Один из них располагался, по всей видимости, очень близко, потому что багровые облака нависали почти над головой. Ночь наступала очень быстро, ветер усиливался, ледяной и пронизывающий, и лорд Трот, крепко держа Алину за руку и неизвестно как, ориентируясь в густеющих сумерках, скользил в воздухе куда-то вниз и вбок. Благо склон с этой стороны был не обрывистым, как там, где они останавливались, а пологим, и крылья на спуске достаточно просто было держать раскрытыми, иногда делая взмахи. Да и встречный ветер помогал держаться в воздухе. Принцесса очень боялась, что заденет своим крылом Тротта, и они упадут, хотя профессор объяснял, что этого быть не может. В случае Дарти не действовал инстинкт, синхронизирующий движение крыльев и не позволяющий им опасно сближаться. Алина уже замерзла, не чувствовала пальцев на руках, а в глаза словно насыпали песка. Крыльями работать было так тяжело, будто к каждому из них привязали по валуну. Но она знала, что спутнику еще тяжелее, и, мысленно считая взмахи, обещала себе: «Вот еще 200, и будет пещера. И еще 200, и еще». Поэтому, когда Трот крикнул «Снижаемся!» и, потянув ее вниз, отпустил руку, она от неожиданности едва не врезалась в покрытую лишайниками косую плиту горы. Но приземлилась, встала на дрожащих ногах, пригибаясь от порывов ветра и желая только лечь здесь и умереть. Профессор шагнул к ней, сияя зелеными глазами, снова схватил за ладонь, крикнул раздраженно: «Не спите, Богуславская, здесь недалеко, идем!» «Я не сплю», — пробормотала она, разлепляя веки, и послушно побрела следом, согнувшись, глядя под ноги. В проплешинах среди выступов скальной породы, расцвеченных белесыми лишайниками, встречались и участки нанесенной почвы. Там росли сухой мох и какие-то чахлые кустики, казавшиеся непреодолимым препятствием. За них Алина цеплялась обувью, то и дело чуть не падая. Сил поднимать ноги не было. Пальцы, сжимающие ее ладонь, стали жестче, а затем лорд Макс и вовсе обхватил принцессу за талию и прижал к своему боку. «Закинь руку мне на плечи!» — крикнул он. Пятая Рудлок еле-еле подняла руку, хватаясь за его шею, а он прижал ее крепче и еще прихватил крылом. Сразу стало теплее, но Трот уже тянул ее дальше, вниз по каменному склону, огибая валуны, скалы и россыпи острых камней, которые хорошо были видны ночным зрением. «Еще 100 шагов, не больше», — говорил инляндец настойчиво. «Или еще 2 минуты, всего 2. Потерпи, девочка, почти дошли». «Я иду», — шептала она, прижимаясь к нему, спотыкаясь и щуря слезящиеся глаза. Кожа вокруг них болела, как ободранная. «Иду, да, иду, иду». Максимилиан Трот. По горному уступу, покрытому темным ковром мха и расположенному в километре ниже перевала, Макс уже тащил принцессу на себе. Глаза ее закрывались от усталости. Алина то и дело пыталась пойти самостоятельно, но ноги подгибались, и она снова повисала на нем. Да и не давал Трот ей отстраниться. Уж лучше дотянет так, чем она свалится. Но свое тяжелое свистящее дыхание он слышал даже сквозь вой ветра, и, несмотря на холод, под курткой был весь мокрый. Он обошел несколько огромных камней, лежащих там, где уступ переходил в горный склон, протиснулся между стеной и одним из валунов, крепко удерживая принцессу за локоть и помогая ей пролезть следом. Алина выпала из расщелины ему в руки, и он несколько секунд держал ее, прижимая к себе и даже сквозь одежду, ощущая, как колотится ее сердце. Чуть отстранился, она безвольно покачнулась и застонала, и Макс, плюнув на собственное состояние, поднял ее на руки и понес вдоль стены. Принцесса, сжавшись, обхватила его за шею, Глаза ее были виноватыми. Валуны и осколки горной породы здесь защищали от ветра, и идти теперь было куда легче. Тут осталось-то сделать всего десяток шагов, чтобы увидеть темный провал пещеры. Вход был ниже человеческого роста, и Макс осторожно опустил спутницу на землю. Та, кажется, от усталости ничего уже не замечала и только отчаянно цеплялась за него, словно боялась потеряться. «Дошли», — просипел Трот, подталкивая ее ко входу. «Здесь нужно идти по одному. Пригнитесь». Принцесса, согнувшись и упираясь руками в своды пещеры, исчезла в каменном зеве, и Макс последовал за ней. Через 6 шагов темный потолок над головой устремился вверх, и Трот выпрямился. Богуславская, не разгибаясь, бессильно опустилась на колени, опираясь на руки и пытаясь отдышаться. Пещера была шагов 200 в ширину и 15 в длину, а дальше, сужаясь, уходила куда-то вниз. Внутри было сухо и казалось тепло, просто потому, что ветер сюда не попадал. Но скоро они остынут, и здесь тоже станет зябко. Нужно было обеспечить источник тепла. Трот, не трогая спутницу, снял с себя поклажу, со стоном потянулся, чувствуя, как болят все мышцы, и склонился к сумке. Позади раздался всхлип. Он обернулся и замер с кремнем и огнивом в руках. Алина, стоя на коленях и опустив голову, беззвучно плакала, вытирая лицо тканью, которой она обматывала голову во время полета. У него не было сил утешать ее, но он знал, что утешит и порадует лучше любых слов. Макс присел у обложенного булыжником кострища, в котором заботливо были поставлены домиком дрова с прослойкой из сухих папоротниковых листьев, и чиркнул кресалом. Посыпались искры, розжиг сразу занялся, затрещали, полыхая поленья, заплясали на стенах оранжевые отблески, сразу делая пещеру уютнее, и дым потек вверх, к трещине в неровном потолке. «Идите сюда», — позвал он, снова оборачиваясь. Принцесса, щурясь сквозь слезы, посмотрела на костер и перевела почти благоговейный взгляд на Макса, недоверчиво и жалко улыбаясь ему. И снова в груди его сжалось сердце, от чего-то до ужаса похожего на бесконечную, всеохватывающую нежность. «Вы будете смотреть или попробуете согреться?» — прохрипел он, отцепляя от пояса флягу и поднося к губам. Горло пересохло просто чудовищно. «Откуда?» — прошептала Алина с изумлением, подползая к огню и протягивая к нему красные от холода руки. «Боги, как тепло!» Пальцы ее задрожали, следом затряслось тело, и она застонала, смаргивая слезы. «Все, кто летает к морю через горы, знают эту пещеру», — отозвался Макс тихо, поставив флягу на каменный пол. Он тоже на несколько мгновений поднес руки к костру, но тут же отвернулся, снова зарываясь в сумки. «Полкилометром ниже начинается лес. Каждый, кто останавливается здесь, после привала приносит дрова и оставляет что-то из припасов. Жаль, водой не запастись, но нам должно хватить того, что во флягах». Богуславская, всхлипывая и поскуливая, как щенок, почти совала руки в огонь и, казалось, готова была сама туда запрыгнуть. Кожа вокруг глаз у нее была красной, припухшей и мокрой. Троту нестерпимо тяжело было видеть ее слезы. «Не плачьте», — буркнул он. «Мы ведь уже дошли. Вы справились. Дальше путь будет легким». «Это ведь вы справились». Принцесса старательно вытерла глаза, но слезы покатились снова, и она заверила дрожащим голосом. «Я совсем уже не плачу, лорд Макс». «Я вижу», — отозвался Трот незло. Он отвязал от сумки котелок, вылил в него воду из своей фляги, оставив несколько глотков на утро. Алина, увидев это, поспешно отцепила свою и передала ему. Пока он доливал воду, она оглядывалась, продолжая всхлипывать и шмыгать носом. Рассмотрела наваленные у стены сухие папоротниковые листья, поверх которых лежало старое одеяло, несколько деревянных глубоких плошек рядом, кожаных мешочков, и перевела вопрошающий взгляд на Трота. «Там крупа, сухари, мед». Трот кивнул на крайний мешок. «Это мой, с прошлого полета. Хотите сладкого? Может, хоть это вас утешит?» Алина покачала головой, доставая из ножен нож. Руки ее все еще дрожали, но плакать она перестала, а во взгляде появилось знакомое упрямство. «Хочу, но сначала надо приготовить горячее, лорд Макс, а вы отдохните». «Заманчивое предложение», — усмехнулся он, кинув взгляд на папоротниковое ложе и переводя его на котелок, наполненный водой. «Но вдвоем мы справимся быстрее. Сейчас не кидайте мясо, режьте его на холстину, подождем, пока закипит вода, и сделаем себе в плошках кипяток с медом. А остатков воды должно хватить на кашу. И еще, Алина, без меня наружу не выходите. Если что-то понадобится, говорите». «Хорошо», — с неловкостью буркнула она, запуская руку в мешок, и вдруг зевнула. Лицо ее от огня разогрелось, кожа стала красной, блестящей. «Вот сейчас дорежем, согреюсь и скажу, если не засну раньше». «Пока лучше не спать», — предупредил Трот, присаживаясь на пол рядом и тоже начиная строгать мясо. «Пока не поедите». «Я и не хочу спать», — пробормотала она и еще раз зевнула, прикрываясь рукой и чуть не роняя пластину мяса. Засмеялась тихо, застенчиво поглядывая на него блестящими глазами. «А вы не хотите?» «Очень хочу», — признался он. Нож в его руках ходил быстро, уверенно, а Богуславская двигала своим осторожно, медленно, и слава богам, а то порежется еще. «Но без ужина это неразумно». «Вы всегда делаете то, что разумно, профессор», — сонно подтвердила она. «Не всегда», — усмехнулся Трот, глядя на ее соловеющий взгляд и румянец. Губы порозовели и казались еще пухлее, чем обычно. «Например?» Алина потерла глаза тыльной стороной ладони, в которой был зажат нож, и покосилась на Макса. «А», — сказала она с упреком, — «вы все равно не признаетесь». «Мне не хотелось бы уронить свой авторитет в ваших глазах», — подтвердил он нарочито серьезно. Принцесса улыбнулась во весь рот, и он поймал себя на том, что ждал этой ее открытой, почти детской улыбки. «Ну, расскажите что-нибудь, иначе я точно прямо тут усну. Давайте я начну, а не разумным. Вот я однажды превратилась в дерево. Представляете, если бы я не смогла вернуться?» «Как вам это удалось?» — с живым интересом спросил Макс. Спутница открыла рот и вдруг замялась. «Семейная тайна». Голос ее был застенчивым. «Знаете, а я ведь выдала вам слишком много семейных тайн», — обвиняюще заявила она. «Теперь ваша очередь». «Не припомню, чтобы я вставал в очередь», задумчиво проговорил Трот. «Ну, лорд Макс!» — вознегодовала Богуславская, сурово сдвигая брови. «Ну, хорошо», — усмехнулся он. «Раз уж речь зашла о деревьях, вокруг моего дома растут живые дубы, связанные со стихийными духами земли. Я когда-то посадил их ради эксперимента, накастовал алгоритм защиты, а духи за несколько десятков лет зародились сами собой в сгустках зеленой стихии. Теперь дубы разумны и считают меня хозяином». Принцесса смотрела на него с ожидаемым восторгом. Глаза ее блестели. «Как бы я хотела посмотреть на них!» «Я не сомневался в вашей реакции», — отозвался он с насмешкой. «Вы покажете мне, лорд Макс?» Она не спрашивала, а требовала. «Конечно, Алина». Он не стал добавлять, если мы выберемся отсюда. «Поскорее бы», — пробормотала Богуславская, немного приуныв. Видимо, ей в голову пришла та же мысль. Вода в котелке закипела, и Трот, тщательно протерев две плошки тканью, плеснул в одну из них кипятка, ложкой достал из мешка большой кусок засахарившегося меда и, размешав, отдал принцессе. Сделал и себе медовый напиток, поставил рядом остыть, пока забрасывал в котелок крупу и нарезанное мясо. И только затем принялся пить. Напиток обжигал, выгоняя из тела холод и придавая силы. Алина тоже осторожно глотала из плошки, дуя на воду и прикрывая глаза. Допив, со стоном потянулась. «Ах, хорошо!» «Согрелись?» — поинтересовался Трот, помешивая набухшую уже кашу. «Угу». Принцесса покосилась в сторону выхода и зябко обхватила себя крыльями. «Все-таки как там холодно? Странно, что снега нет». «На Ларте почти нигде нет снега», — отозвался он. «Только на севере, далеко за столицей, в горах, и то, когда наступает местная зима». «А сейчас что?» — перебила его Алина. «Весна, как на Туре. Материк большой, несмотря на затопление, но, насколько я могу судить, лежит в тропических и субтропических широтах вдоль экватора. И горы все старые, несмотря на действующие вулканы, поэтому невысокие. Нет вершин 8000 метров, как у нас в Мелокардерах или Северных пиках. Кстати, на севере Ларты я видел лесные анклавы из лиственных деревьев. «Семена, наверное, тоже попали сюда через порталы», — пробормотала Алина, изо всех сил тараща глаза, которые то и дело закрывались. От тепла и сладкого ее окончательно разморило. «Как розы и куры, и собаки. Я видела их в поселении». «Вероятнее всего», — согласился Макс. Она потерла глаза. «Как хорошо, что люди ушли из поселений. Да, лорд Макс? Хотя они, наверное, ужасно испугались сегодня». «Если защита еще просядет, они и в убежищах будут в опасности», — хмуро проговорил Трод. «Хотя их будет сложно найти. Это система огромных пещер. В них пережидают разливы рек в период осенних дождей. Там есть вода, место для всех жителей, есть где держать животных. Но, конечно, если лортажские боги захотят их найти, они найдут». «А как они не нашли нас?» — внезапно несонно поинтересовалась принцесса. «Мы ведь так долго шли». «Сам много раз задавал себе этот вопрос», — откликнулся Трод. «Не знаю, Алина. Остается надеяться, что так будет и дальше». Наступила пауза. Каша булькала в котелке, потрескивали дрова. Макс, подбросив еще несколько поленьев, поднялся, чтобы распаковать сумки одеяла. Раскрыл их, выложив вещи на пол, бросил оба на папоротниковое ложе. «Сегодня нам придется спать в тесноте», — сообщил он. «По отдельности мы замерзнем». Принцесса повернула голову и ожидаемо покраснела, как и утром, когда разглядывала его и заливалась румянцем. А Макс, как и тогда, тяжело подумал, что сейчас самое время еще увеличить дистанцию. Но как ее увеличишь, если все время приходится находиться в тесном контакте? «Ну, ничего», — звонко выговорила она. «Если иначе никак, то я с радостью. Мы же много раз так спали. Ох, я хочу сказать, что... Не знаю я, что хочу сказать, профессор Трод». Она с отчаянием посмотрела на него и опустила голову. «Прекрасно», — ровно сказал Макс. «Дайте мне тарелку, ваше высочество. Пока вы краснеете, каша остынет». Она фыркнула, но немного расслабилась, протянула плошку, осторожно и внимательно глядя на него сонными глазами из-под светлых волнистых прядей. «Вас не смущает, что я смущаюсь?» — спросила она с вызовом. «Вы все время смущаетесь, Алина», — ответил он спокойно, наполняя ее тарелку. «Я привык». «А не хотите знать, почему?» — уже сердито продолжила она. «Почему?» — терпеливо спросил Трод, передавая ей кашу. «Не говорит же, я знаю». Богуславская набрала в легкие воздуха, и Макс уже приготовился к сложному разговору, когда она потерянно засопела и уткнулась взглядом в тарелку. «Не скажу», — пробурчала она со вздохом и сунула в рот ложку. «Боги, как вкусно!» Он молча ел обжигающе сытную мясную кашу, поглядывая на спутницу. Даже сейчас, несмотря на зареванность, усталость, обветренное лицо и распухшие губы, ее диковатая красота никуда не делась. И спину принцесса держала прямо, хотя руки заметно дрожали от усталости, а голова то и дело клонилась вниз. Доела, поставила плошку рядом с собой, снова зевнула, прикрываясь ладонью, и снова. «Как не хочется выходить наружу!» — пробормотала она, помотав головой. «Но надо!» «Надо!» — согласился он, поднимаясь и протягивая ей руку. «А потом сразу спать, Алина!» Когда они вернулись, Макс, подбрасывая дрова в костер, предупредил. «Я лягу у стены, там холоднее». «Ладно». Алина, усевшаяся на край ложа, потерла покрасневшие от ветра ладони и бессильно положила голову на колени, обхватив их руками. Так она и сидела, пока Трод, оттирая плошки, переносил ближе к костру поленья, подбрасывать ночью, и укладывался спиной к стене. «Ложитесь уже», — позвал он. «А?» Принцесса ошалела, вздернула голову, оглянулась на него непонимающими мутными глазами. «А, сейчас, да». Она легла, подобралась к нему ближе, прижалась спиной, засопела, когда он накрыл ее крылом, а сверху двумя одеялами. Снаружи выл ветер, тихо потрескивал костер, и в пещере было уютно и тепло. Принцесса завозилась, еще чуть подвинулась к Максу, перевернулась на спину, так что уперлась локтем ему в живот, а его крыло скользнуло ей по груди. «А помните, мы тоже грелись в пещере над морем?» — прошептала она сонно. «Помню», — негромко ответил Трот. «Хорошо было, да?» Он едва разобрал ее бормотание. Принцесса еще раз повернулась, уткнувшись носом ему в куртку, а коленями в бедра, вздохнула. И Макс едва не дернулся, потому что холодная ладонь ее скользнула по его пальцам, сжавшимся в кулак, вверх, под локоть, и Алина обняла его, сунув руку к основанию крыла, в чувствительный пух. Самым естественным сейчас казалось обнять ее в ответ, но он заставил себя остановиться, и его рука осталась прижатой к боку. «Вы такой теплый, лорд Макс», — шепнула Алина ему в грудь, и ему казалось, что жар ее дыхания ощущается даже сквозь толстую куртку. Трот, не шевелясь, подождал несколько минут, остро ощущая ее слегка подрагивающие пальцы в подкрылье и глядя на пляшущее пламя костра. Наконец принцесса под его крылом расслабилась, ее дыхание стало ровным и глубоким, и тогда он прикрыл глаза, а затем чуть склонил голову и коснулся губами ее светлых волос. 7 апреля по времени Туры. Макс проснулся от того, что затекло тело. Он оставался в той же позе, в какой заснул. Пошевелился, приподнял голову. Костер прогорел. Из узкого входа в пещеру падало бледное пятно света. Значит, снаружи занималось утро. Под одеялами было жарко. Богуславская все так же обнимала его, сунув руку под крыло, прижавшись грудью к груди, бедрами к бедрам. Только голова была чуть откинута назад. Лицо ее выглядело спокойным и очень юным, и Макс, точно зная, что нельзя этого делать, все же посмотрел на ее приоткрытые розовые губы, пухлые и чуть обветренные. Вздохнул тяжело, поражаясь собственной реакцией. Зачастило сердце, а за ним сорвалось и дыхание. Мелькнула перед глазами картинка, как он целует эти мягкие губы. Вжимая сонную, горячую девушку в ложе, как лихорадочно расстегивает ей куртку, только чтобы запустить руки под сорочку, к телу. Трот беззвучно, зло выругался, кое-как отодвигаясь к стене. Рука принцессы скользнула по его боку, и она зашевелилась, засопев и перевернувшись на спину. Макс подождал с минуту, сел, почти упираясь макушкой в наклонный свод пещеры, и, стараясь не разбудить спутницу, перегнулся через нее, навис на прямых руках, чтобы перелезть. И тут Алина приоткрыла мутные сонные глаза и непонимающе посмотрела на него. «Лорд Макс?» — она чуть удивленно и хрипло протянула его имя, зашевелилась, запрокидывая голову и потягиваясь прямо под ним. Он замер, задерживая дыхание, но оно все же прорвалось, сбивающееся, жаркое. Богуславская, тут же насторожившись, заморгала недоуменно, напряглась, и вдруг в глазах ее плеснул настоящий страх. «Лорд Макс!» — повторила она тревожным шепотом, застыв и, очевидно, заставляя себя не дергаться и не отталкивать его. Зрачки сократились в точку, губы побелели, задрожали, на коже резко проступили веснушки, а Трота словно в ледяную воду макнули. Вернулись и самообладание, и умение подобрать нужные слова. «Не думал, что я с утра такой страшный», — сказал он как можно язвительней, перекатываясь через нее и вставая с ложа. Повернулся к ней. Алина, все еще бледная до синевы, тяжело дышащая, успела вжаться в стену пещеры и глядела так, будто готова была броситься на него с ножом. И Макс заставил себя говорить дальше, коротко, спокойно, чтобы точно дошло до ее сознания, и чуть иронично. «Не смотрите на меня так, ваше высочество. Я каюсь, что разбудил и испугал вас. Надо было двигаться аккуратнее. Стал подбросить дров, костер прогорел, да и утро уже». Паника постепенно уходила из ее глаз, на лицо возвращались краски. Она расслабилась, неуверенно улыбнулась, и Трот склонился над кострищем, складывая поленья. «Извините», — виновато проговорила она ему в спину. «Лорд Трот, профессор, я не вас испугалась, понимаете?» «Я все понимаю», — сказал он тихо, чувствуя себя омерзительно. Подошел, присел перед ней на корточки, не удержавшись, погладил по голове. Принцесса несчастными глазами смотрела на него. «Это тоже пройдет, Алина. Поспите еще, Я слетаю вниз за водой и дровами пополнить то, что мы использовали. Так что минимум полчаса у вас есть». Трот попытался подняться, но Богуславская не дала, схватив его за руку. «Вы ведь не сердитесь?» «На что?» — спросил он, ощущая себя последним скотом за желание к этой испуганной девочке. «На то, что с вами случился кошмар, от которого я вас не уберег?» «На то, что я подумала о вас такое», — выдавила она краснея и не глядя ему в глаза, и Максу стало совсем тошно. «Это не вы, это подсознание». Он поднялся, взял обе фляги, прикрепил себе на пояс. «Досыпайте, Алина. Нам осталось облететь вулкан и две невысокие горы. Придется поторопиться. Никто не гарантирует, что лартарские боги не вернутся. Так что отдыхайте, добирайте сил. Зато, если хорошо поработаем крыльями, вечером уже достигнем долины с красными скалами, водопадами и горячими источниками. Сможете помыться». «Правда?» Глаза ее засияли, и все тревоги были забыты, как и возможность вероятного нападения. «Хоть всю ночь будете плескаться», — пообещал он, усмехаясь ее понятному счастью. Макс и сам жаждал отмыться до скрипа. «Переночуем там, а ко второй половине дня уже доберемся до долины источника». «Даже не верится, что окончание пути так близко», — пробормотала принцесса, укладываясь и закутываясь в одеяло так, что только нос остался виден. «Только возвращайтесь побыстрее, лорд Макс», — попросила она тихо. «Я очень хочу полететь с вами, но понимаю, что только зря потрачу силы и задержу вас. Я подожду, но все равно не смогу без вас заснуть». Бог Нерва, бог война, вернулся в холм под храмом вместо силы, пропитанная кровью, что укрепляла его и его братьев и позволяла сосать остатки энергии из планеты. Они давно уже ощущали себя единым существом и мыслили так же, но давно и общались вслух, сами себе задавая вопросы и сами же отвечая. Возможно, стрекочущие и шипящие звуки их голосов помогали убедиться, что они еще живы. Когда-то они были прекрасны. Были среди них и женские сущности, и мужские, но никто из них сейчас не вспоминал об этом. Суть их изменилась от дел их, как меняется суть любого живого существа от того, добра он сделал больше или зла, а внешность они поменяли сами. Инсектоидная боевая форма оказалась идеальной как для межпланетных переходов и битв с богами захватываемых земель, так и для запугивания населения. Идеальной она была и для творения, точнее, переделки творений первого отца по образу своему. Каждый из богов, как огромная пчелиная матка, нес в себе формы и образы всех отвратительных существ, что они создавали, и в любой момент могли создать снова. Было бы только достаточно материала и энергии для поддержания жизни своих творений. Давно ушел из них и страх развоплощения, страх перед первоотцом. Тот, кто создал Вселенную, зачем-то позволил существование богов после гибели их планеты и не тронул, когда они стали захватывать другие миры. Возможно, он видел их хищниками, что уничтожают слабых и нежизнеспособных сородичей. Возможно, допустил и такую форму развития высших существ в сверхвысших или считал их одним из факторов вероятности. А может, ему тоже было любопытно, что у них получится. Он каждое мгновение мог развеять их, а раз не делал этого, то они были свободны в своих устремлениях. Бог Нерва, бог войны, окунулся в кровавую тьму, полную силы, и три его брата приняли его в свои объятия, слились в пульсирующий тьмой и голодом шар, восполняя потраченные силы. «Нужно ли было нападать на чужака, когда цель так близка?» — спрашивали они. «Нужно было попытаться», — отвечали они, шуршая стрекоча, впитывая страх и боль жертв и с нетерпением ожидая нового близкого жертвоприношения. «Много сил потратили и не сокрушили его. Много сил, много». «Нужно было попытаться», — снова возражали они сами себе, и тьма удовлетворенно ворочалась, заглатывая сама себя. «Если беловолосая девка там, можно было убить и ее, и чужака. Он же слаб, слаб, слаб. Он достаточно силен, чтобы удержать купол под гневом нервы», — шептали они в ответ. «Больше трогать его не будем. Нельзя тратить силы. Нельзя». В склонах горы шуршало, сыпалось, то ворочались их создания, вершины их мастерства, совершенное оружие. Уже завтра они дозреют и отправятся к порталам на подмогу армиям, наступление которых ожидаемо остановилось перед превосходящей цивилизацией. «Скоро уже, скоро!» — ворчала тьма. «Пусть чужак остается здесь!» Пусть прячется под куполом. Пока он тут, мы уничтожим остальных в его мире. И он сам развеется. Сам. Даже если беловолосая девка под куполом, она не успеет добраться до порталов, чтобы закрыть их. А если чужак поможет? Он слаб, слаб, слаб. Но все же достаточно силен. Оставим его за спиной? Глупо, глупо, глупо. Оставим девку живой. Сила предсказания непреложна. Надо убить ее. Клубок из шуршащей, копошащейся тьмы наливался раздражением. Нельзя тратить силы. Нельзя. Хоть и ущербны защитники мира того, но сильны. Иначе решить нужно. Мы оставим у порталов еще одну армию. Девка не пройдет сквозь нее, даже защитникам. Мы оставим здесь одного из нас. Если чужак выберется из-под защиты, он станет уязвим. Скоро уже, скоро. Ничто нам не помешает. Ничто. И никто.